достал из внутреннего кармана потрепанную записную книжку и тихо сказал: «Запишите адрес». Раздался звонок. Наташа убрала листочки с письмом Филиппа в ящик стола, вытерла слезы и пошла открывать, запахнув халат. Для Сережи было еще слишком рано, а больше она никого не ждала. За дверью стоял паренек в ватнике и резиновых сапогах. «Картошка нужна?» «Нет, спасибо». Наташа закрыла дверь, но не успела дойти до конца коридора, когда снова позвонили. «Я же сказала, мне не нужна картошка!» — крикнула она, не отпирая. «А я тебе еще нужен!» — спросил знакомый голос с сильным французским акцентом. В это время над Подмосковьем, в прозрачном воздухе, пронизанном неярким октябрьским солнцем, таял крошечный серебристый самолет компании Air France. Конец книги. Март 2010 года. Читал Николай Савицкий.